Христос воскрес! Воскрес! Ну, наверное, вот так вот в самом начале ученики спрашивали. Это было вопрошение, а не просто восклицание того, что действительно Иисус воскрес. Самая радостная, самая победоносная весть в истории человечества – это новость о воскресении Иисуса Христа. Иисус не только умер однажды в истории, но и воскрес из мертвых. Сегодня мы с вами видим пустой крест и на нем висящие пелены белые, которые говорят о том, что да, он был однажды погребен, но он воскрес. Апостол Павел писал 1 Коринфянам 15:17: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Конечно, все мы с вами хорошо знаем историю воскресения Иисуса Христа, но полезно освежать в своей памяти вот эти события древности. Я предлагаю нам сегодня из этого уютного, теплого, светлого зала переместиться на 2000 лет назад, в то время, когда воскрес Иисус Христос. Для этого путешествия нам с вами понадобится исторический документ – Новый Завет. У кого-то есть Новый Завет? В электронном виде или в печатном он нам очень сильно понадобится, чтобы мы с вами стали участниками тех событий вместе с теми людьми, которые непосредственно там написаны. Итак, мы с вами будем рассматривать четыре таких свидетельства. И события воскресения, они развиваются очень-очень бурно. Итак, первое, Евангелие от Марка, 16 глава. Евангелие от Марка, 16 глава. «По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его тело». У иудеев был такой обычай – мазать миром тело умершего. Христа похоронили поспешно. Он умер вечером, накануне субботы, дня покоя. Ну, женщинам казалось, как обычно, что, ну, возможно, не все так хорошо сделали, возможно, как-то поспешно все это произошло, надо все поправить, как-то улучшить. Поэтому они закупают мира, в субботу остаются по заповеди в покое, и в воскресенье рано утром они идут ко гробу. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 по 4 стих. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. И, устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Повествуя о величайшем воскресении Христа, все четыре евангелиста ничего не говорят о том, как воскресший Христос вышел из гроба, не нарушив его печати. Гроб-то был опечатан. Они говорят только о происшедшем землетрясении. Затем ангел отворяет камень от гроба. Сейчас, если посмотреть в интернете, много картинок, где Христос выходит, здесь вот правильно нарисовано, то бывает нарисуют, когда Христос выходит из гроба, камень отвален, ангел сидит рядом. На самом деле Христос вышел из гроба, не нарушив печати. Гроб был запечатан. А уже потом, после воскресения, появился ангел, был отвален камень, и уже тогда воины упали ниц. Для чего все это было? Ну, для того, чтобы, во-первых, распугать вот эту стражу, во-вторых, чтобы обеспечить доступ жен-мироносец к гробнице. Читаем с вами дальше Евангелие от Иоанна, 20 глава. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа моего из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Итак, идет большая группа жен-мироносец помазать тело Иисуса, и вдруг вырывается Мария Магдалина, бежит вперед. Ей интересно узнать, что там произошло, что там такого, как, может быть, отвалить камень. Она первая хочет увидеть, что там с гробом. и видит ужасную картину. Камень отвален. Она сразу убегает к ученикам, чтобы они разобрались, в чем дело. А тем временем к гробу подходит первая группа жен-мироносец до восхода солнца. Евангелие от Луки, 24 глава, с 1 по 9 стих. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же они неудумевали об этом, вдруг предстали перед ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес! Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки людей грешников и быть распятому, и в третий день воскреснуть». И вспомнили слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Получается, что жены мироносицы не все сразу пришли в одно и то же время. Вначале приходит вот эта первая группа, потом приходит еще одна команда жен, чтобы помазать телом Иисуса Христа. А тем временем мы с вами помним, что Мария Магдалина, она уже была, она уже увидела пустой гроб и уже убежала к ученикам. Поэтому возвращаемся опять к Евангелию от Иоанна, к 20 главе. Двое из апостолов, Петр и Иоанн, бегут разобраться, в чем дело, почему пустой гроб. Почему камень отвален, как-то все странно происходит. Может быть, Марии показалось? Евангелие от Иоанна, 20 глава, 4 стих. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал быстрее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, входит во гроб, видит одни пелены лежащие, плат, который был на голове его, но не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых. Так ученики опять возвратились к себе. Иоанн уверовал, что он понял, что Иисус Христос воскрес. Потому что при похищении тела, если бы Христа кто-то похитил, незачем было бы развязывать пелены, потом их укладывать в таком же порядке. И он понял, действительно, Христос воскрес. И свидетельством были лежащие пелены, свернутые как тело, как будто бы кто-то через эту вот одежду прошел сквозь нее. Но поверил только я. А Мария тем временем опять возвращается ко гробу. И мы читаем с вами дальше, с 11 стиха этой же 20 главы. Мария стояла и плакала. Когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, повернулась назад, увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. И Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария!» Она, обратившись, говорит ему: «Равуни!» Что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим, скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Мария Магдалина идет, возвещает ученикам, что видела Господа и что он сказал ей. А в то же время Марк нам повествует о том, что уже при восходе солнца спешит вторая группа жен-мироносец. 16 глава Евангелия от Марка. «Весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень? И взглянув, видит, камень отвален, а он весьма велик. Войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес». Его здесь нет. Вот место, где он положен. Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он вам сказал. И выйдя, побежали от гроба, их объял трепет, ужас, и они ничему не сказали никому, потому что боялись. Наверное, поэтому евангелист Матфей в 28 главе пишет дальше. Они испугались, они не хотели никому говорить, ну странно как-то. 28 глава Евангелия от Матфея, 10 стих. «Когда же они шли возвестить ученикам его, вот Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы они шли в Галилею, там увидит меня». Не поверили сначала? Петр не поверил, Иоанн поверил, Петр нет. Является ангел, говорит женам, мироносицам, что Христос воскрес, они не верят. Здесь он подчеркивает, идите и скажите ученикам и Петру, который видел пелены, который был уже у гроба, скажите ему еще раз. Они в страхе, ну мало ли, что предвидится. И сам Христос на пути им является. И после этих слов они идут уже тогда и возвещают. Евангелист Лука пишет. «И возвратились от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим, то были Магдалина, Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ним, которые сказали об этом апостолам. Но показались им слова их пустыми, и они им не поверили». Когда мы читаем события, нам кажется, что все просто на первый взгляд. Им сказали, они поверили. Знаете, ученики не были такими доверчивыми простачками. Их нужно было удостовериться, так же, как и нам с вами. И здесь Господь не оставляет дело просто так. Он несколько раз доказывает им, показывает им о том, что Он действительно воскрес из мертвых. В этот же день несколько учеников, если быть точными, их было два, помните, да, эту историю, они идут в Эммаус, рассуждают, не будем читать эту историю, Евангелие от Луки, но Господь им является и начинает рассказывать все из Ветхого Завета. Он им показывает, что это был его путь, что это было необходимо пострадать за наши грехи и воскреснуть для нашего оправдания. Евангелист Марк очень коротко пишет, и мы об этом прочитаем с вами в 16 главе, 12 стих. «После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим». Но и они не верят. Марии Магдалине не верят, жены мироносицам не верят, Иоанну, самому первому, да, тоже не поверили. И здесь двум ученикам тоже не верят. И тогда случается следующее. Евангелист Иоанн об этом пишет. 19 стих 20 главы. «В тот же первый день недели, в тот же день воскресения Иисуса Христа, только вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты от опасения от иудеев, пришел Иисус, стал посреди них и говорит, «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки, ноги, ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит, «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на ком останутся». Это была последняя встреча в этот воскресный день с учениками. Иисус Христос является уже всем, когда они собрались вместе и показывает им, что действительно Он воскрес. Они могли пощупать, потрогать Его, убедиться, вложить, может быть, свои пальцы в Его раны, которые кровоточили. И тогда они поверили, что действительно это воскресший Иисус Христос. Итак, за это короткое время мы с вами вспомнили события воскресения Иисуса Христа. Этот день для Господа был необычным. Он был таким же насыщенным, как и многие дни Его земного служения. Сколько было встреч с учениками? Кто-нибудь помнит количество встреч, о которых мы читали? 4-5 встреч с разными людьми. И они стали свидетелями Его воскресения. Сегодня Господь обращается к каждому из нас и призывает нас с вами стать свидетелями Его воскресения. Да, мы не жили тогда, 2000 лет назад, но у нас есть Священное Писание, у нас есть эти свидетельства, и мы знаем их. Во всяком случае, сейчас мы с вами все с ними ознакомились. Поэтому у каждого из нас есть уникальная возможность в эти дни стать вестниками Его воскресения. И пусть в этом нас Господь благословит. Аминь.